Орловский городской военно-промышленный комитет был учрежден 17 июня 1915 года. Он распределял по предприятиям военные заказы, а также дефицитное сырье и топливо. Председателем комитета был избран городской голова Гумбин. В том же году на 8 заводах «Орла» был размещен заказ на изготовление стаканов для 3-дюймовых гранат. Над выполнением заказа трудились 1067 рабочих. В 1916-1917 годах на городских предприятиях было изготовлено более 533 тысяч таких стаканов. За годы войны в Орел было эвакуировано из Риги, Двинска, Ковенской, Варшавской, Ломжинской и Минской губерний 11 промышленных предприятий, заводы сельскохозяйственных машин и орудий Розевского, Ауля, Познанского, Предта, чугунно-литейный завод Перлиса и другие. На некоторых из этих предприятий было налажено производство военной продукции. В 1916 году в Орле была проведена большая выставка, посвященная мировой войне. Ее организатором явилось Орловское отделение комитета Ее Императорского Высочества Великой княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну. Как свидетельствует каталог этой своеобразной выставки, она имела ряд отделов. Первое. Работа Комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии, шорная секция, секция по обработке дерева, металлическая секция. Второе. Экспонаты Орловского Бахтина кадетского корпуса, рисунки воспитанников, карикатуры на военную тематику. Четвертое. Изделия частных заводов, работающих на оборону, портреты и фотокарточки участников войны. Восьмое. Карикатуры, лобочные картинки, открытки на военную тематику. Девятое. Газеты, карты, письма из армии. Двенадцатое. Экспонаты Брянского завода, снаряды, гранаты, колючая проволока. Примечание. Город Брянск входил в это время в состав Орловской губернии. Накануне войны Орловская губерния не располагала госпитальными местами для принятия потока раненых, поступающих с фронта. С началом боевых действий на Западном фронте Орел приобрел статус распределительного эвакуационного пункта, став одним из основных центров, принимающих раненых, эвакуируемых с фронта в санитарных эшелонах. Весь тыл Российской империи был разделен на 6 районов, приписанных к определенному распределительному эвакуационному пункту. Одним из таких пунктов и был выбран Орел, который Рига-Орловской железной дороги был присоединен с театром военных действий. В свою очередь в его видении находились окружные эвакуационные пункты, располагавшиеся в Брянске, Тамбове, Туле, Саратове и Астрахани. Ведя учет количества наличных и свободных мест во всех лечебных заведениях в пределах своего района, Орел осуществлял дальнейшее распределение раненых в глубоком тылу. В самом городе оставались только нетранспортабельные и инфекционные больные, а также легкораненые, для выздоровления которых не требовалось много времени. Тяжелораненые направлялись обыкновенно из Орла в Саратов, где для них имелись специально приспособленные места. Уже первые месяцы активных боевых действий показали их исключительный масштаб и характер. По мере развития событий стало ясно, что военно-санитарное ведомство и Красный Крест не в состоянии обслужить огромное число раненых. Это потребовало оперативного создания сети тыловых военно-лечебных заведений. От Генерального штаба Земский союз и Союз городов получили предписание развернуть во внутренних районах империи до 200 тысяч коек с принятием их на содержание военного ведомства. Был учрежден попечительский комитет о раненых из чинов, приглашенных губернатором. А сам он являлся представителем верховного начальника санитарной и эвакуационной части. Уполномоченным по Орловскому распределительному пункту и уполномоченным Красного Креста стал губернский предводитель дворянства, крупнейший землевладелец, представитель старинного и знатного рода князь Куракин. Развертывание в короткие сроки на территории губернии сети военно-лечебных заведений представляло собой масштабную и сложную задачу, стоящую перед местной администрацией и органами самоуправления. Раненые пребывали в Орел в том виде, в каком они были подобраны на поле боя, проводя в дороге до недели. Военно-санитарные поезда, доставляющие раненых с передовой, были приписаны к распределительным эвакуационным пунктам и имели определенный маршрут. К Орловскому пункту относились поезда номера 9, 14, 39, 42, 44, 71, 607, 608, 613. Первый состав с ранеными прибыл в Орел вечером 19 августа, в Ливны и Елец 21 августа. В конце месяца их число доходило до 1,5-2 тысяч в день. Санитарные поезда приходили ежедневно. На расположение военных лечебных заведений в пределах губернии влияла близость к путям сообщения, по которым раненые доставлялись в тыл. Крупнейшие железнодорожные узлы губернии, Орел и Брянск, аккумулировали 63,8% и 17,7% лечебных мест соответственно. Развернутые в Орловской губернии госпитали предназначались главным образом для нижних чинов. Офицерские места имелись лишь в Орловском и Брянских госпиталях военного ведомства и в Орловском лазарете Красного Креста. С разрешения командующего войсками Московского военного округа при госпитале номер 49 города Орла было создано офицерское отделение, куда направлялись все офицеры с поездов и переводились из офицерских отделений других госпиталей. Для обслуживания отделения была откомандирована лучшая госпитальная прислуга, в частности, бывшие официанты, повара, гостиничные работники. Создание сети военно-лечебных заведений шло в Орловской губернии в первые месяцы войны. В середине августа 1914 года в Орле имелось 260 мест для раненых, в Брянске и на соседних с ним станциях 300 мест. Первым в Орле открыл свою работу военный сводный госпиталь номер 47. Подавляющая часть госпиталей была развернута в губернии в августе-октябре 1914 года. За этот год в губернии было создано 97% общего числа лечебных коек. К 1916 году в Орловской губернии было открыто 109 госпиталей и лазаретов. Губерния могла принять одновременно 13 270 раненых и больных. Львиную долю раненых приняли госпитали города Орла. 68,4%. В Брянском уезде было размещено 16,3%, а в Елецком 8,3% от общего числа раненых. Специально оборудованные хирургические койки существовали в Орле 617, Елецком 675 и Брянском 620. уездах. В Орловской губернии было развернуто 790 коек для инфекционных больных, из них большая часть, 618, в Орле. С войной всегда бывает связан заметный рост психических расстройств, затрагивающих не только непосредственных участников боевых действий, но и гражданское, в том числе тыловое население. В здании Александровского сиротского приюта было отведено помещение для психически больных воинов. Первые пациенты с фронта появились в Орловской психиатрической больнице Святого Духа, расположенной под Орлом в имении Кишкино, уже 29 июля 1914 года. В феврале 1917 года сюда поступило 822 душевнобольных воина, 33 из которых умерли в больнице. Душевнобольные доставлялись с фронта за счет главного военно-санитарного управления, далее поступая на попечение Красного Креста. Со дня открытия госпиталей по 1 января 1917 года в Орловскую губернию с фронта поступило 178 335 раненых. Из них выписано было 41,6%, а 57,7% переведено в другие лечебные заведения в районе эвакуационного пункта.